Меня щелкнут в профиль с левой стороны, противоположной той, что на фотографии, которую 3 года назад сделали мне в милиции. Там особые приметы должны быть на первом плане. В этом парадном виде я, никому неведомый, Георгий Спасов Влычков. Это паспортное имя, похоже, знает только моя мать. Сейчас любой прохожий станет мне говорить не гражданин, а товарищ. Мое дело, как на это реагировать. Но самое главное сейчас вот что. Устроили меня на работу автослесарем. Протянули руку заблудшей овце, чтобы она вышла на правильную дорогу. Покаялся бывший заключенный, становится трудовым элементом, готов позировать перед телевизионными камерами и давать интервью журналистам. Что ж, это тот случай, когда мои личные планы и намерения тех, кто заботился о моем перевоспитании, совпадают. У меня будет определенная месячная зарплата. Если рассчитывать только на нее, денег не хватит и на неделю. Не потому, что она так мала, а потому, что я не удовлетворяюсь малым. Вот такое. Если скоромная пища, то пускай это будет свинина. Мне рано вить семейное гнездо, я еще не износился, и не думаю, что это случится так уж скоро. С одной единственной женщиной не смогу жить вечно. По крайней мере, так я думаю сейчас. Ни детей не содержу, ни налогов не плачу. Свободен. Однако и у меня есть интересы. Именно они требуют соответствующего денежного обеспечения. Другими словами, мне необходимы солидные авуары. И, конечно же, не только в болгарской валюте. А солидные авуары не обеспечиваются зарплатой, которую мне назначат, ни даже подачками от мамы и папы. Мой папа ушел из этого мира давно. Он был извозчиком. Однажды вечером ехал домой пьяным, задремал. Лошади испугались, машины рванули, он выпал из повозки, точно мешок с зерном. Ударился головой о парапет, и все. Маме с ее зарплатой уборщицы содержать бы только саму себя. И это хорошо, не надо заботиться о ней. Когда меня судили, один адвокат распинался, как вообще любят они распинаться, эти адвокаты, доказывая, будто я неблагодарный сын. Не стояли бы мы в здании суда, я бы ему заткнул пасть. Он мигом съел бы свои искусственные протезы. Я раньше подобные обиды не прощал. Все, что угодно, пусть говорят обо мне, только не это. Итак, солидные авуары обеспечиваются солидными делами. Редкими, но хорошо подготовленными и еще лучше проведенными. Понятно, условия в Болгарии не те, что в Америке или в Италии. Там всякие мафии, гангстерские организации, чего только нет. У нас, чтобы не влипнуть, надо быть волком-одиночкой. На худой конец, если уж не обойтись, с 2 помощниками. Когда тратишься в вечерних заведениях, не работая, кто-нибудь тебя определенно приметит и накапает в милицию, а начнут приглядываться к тебе и вычислять, уж точно заберут и уведут в наручниках. Это никуда не годится. Я себе уже сказал, с меня наручников хватит. 3 года в тюряге — достаточный срок, чтобы понять одну простую истину. Там место для бунтовщиков, болванов, леваков, да всяких новичков.